Глава 7. Предатель. По заранее расписанному плану, Аята и Храбров должны были дежурить в середине ночи. Однако Тина, войдя в комнату Олеси, решил, что не стоит его будить, и простоял положенные 1,5 часа один. Как бы там ни было, несмотря на бурную ночь и большие впечатления, Русич великолепно выспался. В тот момент, когда Сириус только-только появился, Лунгрен начал обход комнат. Особо он не церемонился и довольно громко орал «Подъем!». Олис, одетая лишь в очень короткую рубашку, увидев ухмыляющуюся физиономию барона, испуганно вскрикнула, а Свен со смехом тотчас закрыл дверь. Замков, похоже, тосконцы еще не знали. «Вот нахалы!» – раздраженно произнесла девушка, надевая брюки. «Не беспокойся!» – улыбнулась Линда, вылезая из-под одеяла. «Это они шутят от хорошего настроения. Сейчас наши прелести их не особо интересуют. Слышала бы ты, какие вздохи тут раздавались всю ночь. Эти мальчики неплохо, наверное, знают свое дело». Салан была совершенно обнажена и вернулась из комнаты Виолы буквально пару часов назад. Олис с трепетом и завистью рассматривала тело Линды. Ведь еще совсем недавно она находилась в объятиях мужчины. Все это казалось Кроул каким-то неестественным, странным и удивительным. Бог мой, неужели когда-то и она решится на подобное? Девушка усилием воли отогнала эти мысли. Сейчас надо думать только о деле, их сигнала ждет Алан. Олис вышла из комнаты и не спеша направилась по коридору к выходу. Непроизвольно она бросала взгляды на раскрытые двери комнат. Почти все они были уже пусты, и лишь в одной еще находились люди. Храбров стоял к ней спиной, он одевался, совершенно не замечая Аланку. Не видела Кроу и тосконка. Не стесняясь своей наготы, она встала с кровати и обняла Олися. Легким движением он погладил ее по голове, опуская руку все ниже и ниже. Словно тисками сжималось сердце девушки, нахлынула непонятная обида и досада. Ничего подобного Кроул раньше не испытывала. Она не сдержалась и громко проговорила. «Побыстрее, мы и так задерживаемся!» Женщина обернулась, и от ее взгляда Олис почувствовала себя полной дрянью. Тосконка ласково улыбалась, а в глазах застыла боль и грусть. Она навсегда прощалась с этим мужчиной, который подарил ей всего одну ночь, но даже за это женщина была благодарна. Только сейчас Кроул начала понимать слова Линды. Нет ничего страшнее одиночества. К тому моменту, когда все разведчики вышли из здания, на столе уже был накрыт легкий завтрак. Саунд был прав, лемы выполнили закон гостеприимства по полной программе. Впрочем, на этот раз земляне отказались от настойки, запивая мясо и хлеб родниковой водой. Воину нужна ясность мысли и точность в движениях, от этого зависит его жизнь. Крик стоял чуть в стороне, тихо беседуя с женщинами. Вряд ли он спрашивал их о проведенной ночи, но разговор был длинный. Тем временем к нему подбежал какой-то подросток. Пока юноша говорил, улыбка тосконца сменилась выражением тревоги и чуть ли не отчаяния. Это не ускользнуло от внимания землян. «По-моему, у нас плохие новости», — предположил Декриньян. «Да, похоже на то», — согласился Кайнц. Мальчишка вскоре убежал, а Саунд с мрачным выражением лица направился к разведчикам. Выждав небольшую паузу, он произнес: «Только что мои дозоры заметили воина Фарка. Они движутся тремя колоннами, всего их около 50. На всякий случай я поднял своих людей по тревоге». «Напрасно», — вымолвил Лунгрен, спокойно отрезая кусок от непонятного желтого фрукта. «Эти ребята ищут нас. Лэндвилл их вряд ли интересует». «В таком случае зачем вам лезть им в пасть?» — удивился вождь лемов. «Город — надежное убежище. Обождите декаду-другую. У этих мерзавцев кончится продовольствие, они уйдут». «Они не уйдут», — возразил Свен. «В самом худшем случае сюда придет вся армия Яроха. Мы не можем навлечь на Лэндвилл такую беду. Это было бы слишком плохой платой за гостеприимство. Но что вас так гонит вперед? Растерянно развел руки Крик. Время? Усмехнулся де Криньян. Не правда ли, Виола? Лейтенант поднял голову и ответил. Кто мог знать? Это самоубийство, проговорил тосконец, усаживаясь на скамью. Давайте я дам вам 50 своих воинов. Вы прорветесь и уйдете. Ну нет. — возразила Аята. — Лично я на свою душу это не возьму. Лэндвилл потеряет половину из них. А ради чего? Кто мы для вас? Просто чужаки? У вас своя жизнь, город, перспективы. А сколько женщин останется вдовами? Мое слово — нет. — Тина прав, — поддержал японца Ридли. — Это наши проблемы, и нам их решать. Нечего сюда впутывать лемов. — Я тоже так считаю. Произнес Олис. «Но у меня есть предложение. Люди Саунта все же могут нам помочь, не потеряв ни одного человека. Наверняка бандиты расставили наблюдателей и ждут нас. Но они не знают, с какой стороны мы выйдем. Если появится сразу 5-6 групп, воины Арка будут в растерянности. Кто настоящие? Затем лемы возвращаются в город, а мы идем своей дорогой, получив запас времени». «Браво! Это отличная мысль!» — воскликнул Жак. Возражать никто не стал. Саунд, обрадованный, что хоть как-то они могут помочь разведчикам, тотчас побежал собирать людей. Вскоре все было готово к выходу. Поправив рюкзаки, оружие, земляне начали выдвигаться к воротам. А провожали их печальные, обреченные взгляды Лэндвиллок. Они прекрасно понимали, что эти мужчины идут на смерть. Сюда воины больше не вернутся. Линк вел своих людей к Лэндвиллу по знакомой тропе. Год назад он разбил здесь лагерь, раз за разом отлавливая поисковые группы противника и уничтожая их. Город потерял немало солдат, прежде чем понял, с кем имеет дело. Наступило затишье, а потом появилась разведгруппа. Справиться с ней не составляло большого труда. Часть пленных Коун продал Арку. Этот мерзавец почему-то любил Аланок. А вот двоих раненых советник приказал распять на крестах. Нечто подобное Линк когда-то давно видел в учебниках. Получилось весьма эффектно. Бедняги умирали несколько часов, и их крики разносились по всему лесу. Его головорезы были в восторге от этой казни. Сейчас Коун шел тем же путем. Оставив позади 15 километров, бандиты поднялись на холм. Изменения, произошедшие на вершине, советник заметил сразу. Взглянув на срубленные кресты и свежевырытую могилу, Линк удивленно усмехнулся. Однако настораживали подозрительные совпадения. Целый год покойников никто не трогал, а эти сразу нашли их и даже похоронили. Значит, кто-то знал местонахождение крестов. Кроме того, Коун уже догадался, что разведчики обнаружили засаду не случайно. Они догадались о войне, объявленной Алану. Внезапного нападения теперь не получится. Повернувшись к своим людям, советник произнес. «Они ушли в Лэндвилл и будут там ночевать. Это нам на руку. Мы догоним их и прикончим». «Уж не собираешься ли ты штурмовать город?» — тихо поинтересовался Корст. «Ведь там несколько сотен бойцов». Линк посмотрел на своего телохранителя, как на сумасшедшего. Что бы ни говорили, но этот парень умом не ушел далеко от растений. «Не кажись глупее, чем ты есть на самом деле», — ответил Коун. «Я еще не самоубийца. Мы окружим Лэндвилл, выставим наблюдателей». И как только аланцы выйдут из города, прикончим всю группу. Самое главное, что мы их догнали. Отряд очень быстро преодолел оставшуюся часть пути, так как люди хотели успеть до захода Сириуса. Примерно за 2 километра до полей советник приказал остановиться. Он знал, что лэндвильцы имеют хорошо замаскированные дозоры и не хотел, чтобы разведчики раньше времени покинули город. Линк был на 100% уверен в гостеприимстве Саунта. аланцы до утра не покинут Лэндвилл. Узнав о ночевке, воины сразу приступили к расчистке поляны. Из срубленных деревьев и кустов соорудили небольшие завалы. Вскоре совсем стемнело. Коун приказал выставлять по 4 охранника и пригрозил, что если кто-то уснет, то виновный будет казнен. Мера была жесткой, но необходимой. Топсаны обнаглели до крайности. Хотя Линк и понимал, что отчасти виноват в этом сам, слишком часто он подкармливал хищников человеческим мясом. Звери привыкли и теперь не боятся никого. На этот раз ночь прошла спокойно. Видно, топсаны не рискуют подходить к городам. Здесь люди более агрессивны и с хищниками не церемонятся. Ради своих конов лэндвильцы объявят войну даже Яроху, хотя у них не будет шансов на победу. Как было приказано, советника разбудили за час до рассвета. Линк резко поднялся, умылся из фляжки, поднесенной хинцем, и быстро позавтракал. Расслабляться Коун себе не позволял. На Тосконе это недопустимая роскошь. Почти тотчас были подняты группы бандитов, в каждой по 5 человек. Первую и вторую Линк направил соответственно на запад и восток. Третья подберется к городу с севера. С остальными людьми советник намеревался обойти Лэндвилл и закрыть южное направление. Именно его Коун считал наиболее опасным. Ко второму космодрому аланцы вряд ли пойдут. Они сделали большой крюк, оставив позади шоссе. Значит, путь один, на юг, к третьей цели. Что ж, решение весьма неординарное, а самое главное, неожиданное. Восход Сириуса бандиты встретили уже в полной готовности. Правда, передвижение по лесу было слишком шумным, и Линк не сомневался, что дозоры лэндвильцев их обнаружили. Отчасти это даже хорошо. Аланцы побоятся выходить из города, потеряют время, а к Коуну как раз должна подойти группа Аланса. Тогда они смогут блокировать город. Советник уже решил, кого послать к Яруху за подкреплением. Пара сотен хороших солдат, и от Лэндвилла не останется даже воспоминания. А вместе с ним исчезнут и разведчики. От размышлений Коуна оторвал голос Хинца. «Что происходит?» – удивленно вымолвил телохранитель. «Откуда их столько взялось? Уже не собираются ли лемы прочесывать лес?» Советник поднял голову и замер. Своими собственными глазами он видел по крайней мере 5 групп по 10 человек. И наверняка примерно столько же двигалось с другой стороны города. В первые несколько секунд Линк был совершенно растерян. Он не мог принять никакого решения, но постепенно уверенность возвращалась к нему. Уловка разведчиков была понята. И еще раз пришлось отметить, противник очень хитер и опасен. На ланцев это совершенно не похоже. В группе работают настоящие профессионалы, а таковых в армии великого координатора не осталось. Уж кто-кто, а Коун это знал. Приподнявшись на локте, советник громко выкрикнул. «Всем приготовиться! Похоже, нам предстоит погоня. Кто отстанет и не успеет к схватке, может закалываться сам». Бандиты проверяли обувь, одежду, оружие. Все знали, Линк выполняет свои угрозы. Примерно через 5 минут группы резко остановились и не спеша двинулись к городу. Лишь одна, направляющаяся на юго-восток, продолжила бежать и вскоре скрылась в лесу. Коун тотчас вскочил на ноги. «За мной! Вперед!» — скомандовал он. Погоня началась. До разведчиков было около километра, но в успехе Линк не сомневался. Советник прекрасно знал, что аланцы сильно нагружены и в скорости значительно уступают его людям. Кроме того, бандиты двигались наперерез, а не позади беглецов. Чтобы собрать всех наблюдателей, Коун оставил Хинца. Их задача — ударить разведчикам в спину. Впрочем, это вряд ли понадобится. Под руководством Линка сейчас было 32 человека. Трехкратное превосходство. Охотничий азарт охватил всех солдат. Они громко кричали, свистели, оказывая моральное воздействие на преследуемых. Довольно скоро Коун понял, где произойдет встреча. Примерно в 5 километрах от Лендвилла есть небольшая вырубка. Именно там лемы заготавливают бревна для домов и частокола. Что ж, отличное место для боя. Группа ворвалась в лес. Ветки хлестали по лицу, по рукам, но этого никто не замечал. Отвлекающий маневр удался, засада их не ждала. Однако надеждами себя никто не тешил. С таким грузом за спиной от бандитов не уйти. Словно в подтверждение этих мыслей, на западе раздались воинственные крики. Они были слышны совсем рядом. «Вот черт!» — выругался Декриньян. «Эти ребята нас раскусили. Они знают, куда мы идем, и ошиблись совсем чуть-чуть. Если бы не план Храброва, нас бы уже встретило 2 десятка стрелков». «Еще все впереди», — ухмыльнулся Ридли. «Хватит болтать», — выкрикнул Кайнц. «Надо успеть до вырубки. Сражаться в лесу мы не можем, они нас окружат». Первым бежал Лунгрен, и он еще прибавил скорость. Все остальные сделали это по неволе. Олис замыкал колонну. Он то и дело оглядывался, но пока сзади никого не было. Впрочем, судя по крикам, враги двигались параллельно. Это значило лишь одно. Рано или поздно их пути пересекутся, и тогда все решат мечи. Генрих был прав, надо любой ценой добраться до вырубки. Эти 40 минут Храбров запомнил навсегда. Огромная тяжесть давила на плечи, щит то и дело ударял по боку, колчаны скользили вниз, ноги еле передвигались, и все равно Русич бежал. Когда впереди показался просвет, он почувствовал настоящее блаженство. Пусть сейчас их догонят люди Арка, пусть убьют, но зато можно будет остановиться, отдышаться и расслабить мышцы. Пожалуй, нечто подобное испытывали все земляне, иначе чем объяснить столь резкое изменение темпа? Как только разведчики ступили на просеку, они сразу перешли на шаг. Больше им спешить было некуда. Вырубка действительно оказалась масштабной. Она достигала 3 километра в длину и около 1 километра в ширину, образовывая почти ровный прямоугольник. Земляне находились как раз в его центральной части. Не успела группа пройти и 200 метров, как чуть правее на вырубку выскочили бандиты. Погоня далась и им нелегко. Многие тяжело дышали, останавливались и уж никак не могли атаковать сходу. Вскоре из толпы выдвинулся высокий черноволосый мужчина, лет 35. Он уверенно направился к разведчикам. Остановившись примерно в 10 шагах, бандит проговорил. «Я Линк Коун, советник великого арка Яроха. Вы нарушили наши территориальные границы, а значит, подлежите пленению и разбирательству». «Это ложь!» — воскликнул Том. «Все это время мы находились на неподвластной арку земле. Сначала у свободных городов, потом у независимых. И в данном случае вторглись как раз вы. Говоря же о тебе лично, сволочь, знай, ты предатель, трус и ублюдок. Именно по твоему приказу убили 3-ю разведгруппу». Коун иронично прищурился, высматривая говорившего, а затем с улыбкой вымолвил. «А, знакомые все лица. Лейтенант Виола, давненько-давненько мы не виделись. И ты, бедняга, решил посетить Тоскону? Напрасно. Очень негостеприимная планета. Ты совершенно прав. Это я прикончил 3-ю разведгруппу. Скажу больше, и 1-ю, и 4-ю. Лишь 2-я сама размазалась о горы на юге». «Какая обида». «Да, кстати, Виола, ты не поздоровался с лейтенантом Болином. Вы ведь были друзьями? Ох, боже мой, ты даже не узнал его. Дай вспомнить, правый или левый крест». Предводитель воинов Яроха уже откровенно издевался над оланцами, и Том с трудом сдерживался, чтобы не броситься на предателя. Зато земляне слушали речь Линка довольно спокойно. С подобного рода людьми они сталкивались не раз. Не выдержала, как всегда, впечатлительная Кроу. «Как вы можете так говорить, мерзавец?» — выкрикнула девушка. «Вы убиваете своих друзей и наслаждаетесь этим? Вы могли стать героем Алана, а стали чудовищем? Посмотрите, с каким сбродом вы пришли!» «О, какая прелестная девочка!» — отметил советник. «За такое прекрасное тело Арк заплатит мне очень большие деньги. Кстати, вами он попользуется от силы год, а затем отдаст телохранителям. Вот они действительно чудовища, но вам это может понравиться». «Ладно, хватит болтать», — оборвал его Кайнс. «Свои проблемы вы можете решить потом. Лично нас они не касаются. Уйдите с дороги и останетесь живы». В словах графа чувствовалась уверенность. Он вовсе не шутил, и угроза была не пустым звуком. Глядя в глаза землянина, Коун невольно содрогнулся. Ни капли страха, ни грамма трусости. Холодные, жесткие и гордые. Рядом с Генрихом стояли Ридли, де Криньян, Лунгрен и Аята. Переводя взгляд с одного на другого, Линк видел одно и то же. «Чего замолк, Коун? Язык проглотил?» — вымолвил граф. «Вы обречены», — ответил советник. «У меня больше 30 солдат. Сейчас подойдут еще. Предлагаю вам сдаться, и тогда, возможно, я сохраню вам жизнь». «Вот тут ты заблуждаешься», — усмехнулся Генрих. «Даже воюя за Святой Престол, окруженный сарацинами, я не думал о плене. Лучше умереть с мечом в руке, чем с веревкой на шее. Придется, Коун, твоим людям повоевать». Линк пожал плечами. Он уже обернулся к ждущим сигнала воинам, как вдруг его осенило. «Святой Престол, сарацины, это же из отчета исследований на планете Земля. Так вот откуда эти бойцы». «Земляне?» — вырвалось у советника. «А ты не дурак, Коун», — произнес де Криньян. «Догадался?» «Оставим меня в покое», — ответил Линк. «Я хоть знаю, за что воюю. Деньги, власть, женщины. Разве мог простой инструктор мечтать об этом на Алане?» «Конечно, нет. Великий координатор захапал всю планету себе. Вы что, думаете, здесь будет место для людей из Лэндвилла?» «Заблуждаетесь. Их загонят в особые резервации, а потом, как нас, отправят покорять неизвестные земли. Так вот, я взбунтовался. Хочу жить сам, своими мозгами. Но непонятно, почему вы служите Алану. Ведь этот мир вам гораздо ближе, чем тот. Ради чего вы погибаете? Не лучше ли бросить аланцев и заняться устройством своей собственной жизни? Я не зову вас к себе, хотя такие воины мне нужны. Выбирайте сами. Какое вам дело до интересов Алана?» Речь была довольно пылкой и, пожалуй, откровенной. Впервые за 2 года Коун высказал все, что хотел. Аланцы его не понимали, бандиты вряд ли могли оценить. Так, может, хоть земляне рассудят по справедливости? Слова советника действительно задели за живое. Во лжи его вряд ли можно было обвинить, а потому Жак сочувственно проговорил. «Твоя беда, Коун, что ты родился на Алане, а не на Земле или Тосконе. Там ты всегда был чужим. Оказавшись здесь, стал предателем. Вряд ли твои поступки оправданы. Но ты не глуп и 1000 раз прав. Нам нет никакого дела до интересов Алана. И они тоже это понимают. А потому приковали нас к себе цепями. Аланцы не оставили нам выбора. Либо искать космодром, либо умереть. Мы рабы этой цивилизации. Так что остановить нас можно только мечом. Уходи, Линк, и готовься к бою». Советник понял, что все уговоры напрасны. Землянин не лгал. Что ж, жаль. Воины такого уровня в его армии заняли бы весьма высокое положение. С ними Коун наверняка скинул бы Яроха с престола. За время переговоров бандиты заняли позиции для атаки. 15 человек обошли разведчиков с юга и перекрыли им дорогу к космодрому. Еще 10 дожидались Коуна на западе. 6 во главе с Хорстом Линк заранее оставил в лесу. Они ударят в тыл аланцам с севера в самый неожиданный момент. Подойдя к своим людям, советник обернулся. На мгновение он замер. Земляне действительно готовились к бою. Сверкали начищенные щиты, мечи, шлемы. Один вид их приводил противника в трепет. Конусообразные, круглые, горшковидные, с рогами, орлами, массивными забралами. Большинство землян сняли куртки, обнажая кольчуги и латы. «Бог мой, да они в броне!» — вырвался чей-то возглас. Коун повернулся и увидел в глазах большинства бандитов нарастающее чувство страха. Они всегда сражались с противником, который был слабее, и потому были уверены в успехе. Сейчас им противостоял враг, обученный и подготовленный гораздо лучше, и многие воины дрогнули. Еще немного, и направить их в атаку будет невозможно. Медлить было нельзя. Вскинув меч, Линк громко закричал: «Вперед! В атаку! Убейте всех!» Толчок был дан, и бандиты бросились вперед. Как только Коун ушел, разведчики начали готовиться к бою. План был очень прост – не подпустить врага к себе, тогда его численное превосходство станет бессмысленным. Расстояние между противником составляло около 150 метров, что весьма устраивало землян. Наибольшая группировка бандитов была на юге, но именно туда и собиралась прорываться группа. После необходимых построений колонна выглядела так. Впереди шли Кайнц, Ридли, Лунгрен и Декриньян. Сзади двигались аланцы. Справа их прикрывали Аята, Агадай и Храбров. Замыкал строй Салах. И вот враг рванулся в бой. Тотчас все разведчики натянули тетиву луков и арбалетов. Бандиты не успели пробежать и 10 метров, как первый рой стрел обрушился на них. Кто-то упал молча, без крика, даже не осознав, что уже мертв. Кто-то свалился в густую траву, раненый в грудь или в бок, и вопил от боли. А земляне, словно автоматы, посылали в противника стрелу за стрелой. Большинство из них пролетали мимо, но многие достигали цели. Уже через 5 атака захлебнулась, и бандиты начали отступать. Именно в этот момент Кайнц дал команду перейти на бег. Колонна разогналась и сходу ударила в южный отряд Линка. Увидев сдвинутые щиты, металлические шлемы и злые глаза сквозь прорези забрала, враг в ужасе начал колебаться, но было уже поздно. Копья и мечи разметали человеческие тела. Раздавались крики боли и отчаяния. Однако никто не обращал на них внимания. Земляне вошли в раж, кромсая бандитов налево и направо. Впрочем, эта задержка позволила отряду Коуна прийти в себя. Вместе с людьми Корста воины напали на группу с тыла. На этот раз, прежде чем приблизиться, солдаты начали разряжать свои арбалеты в разведчиков. Раздались удары о щиты, шлемы, латы. Вскрикнул от боли Виола, он был ранен в плечо. Вскоре бандитам удалось подойти к аланцам. Линда и Том, отбиваясь своими короткими мечами, отчаянно закричали. Салах сражался словно лев, но силы были неравными. Араб успел уложить 3 врагов, но Корст могучим ударом пробил его латы, вонзив меч почти по самую рукоятку. Именно в этот момент подоспели Аята и Храбров. Японец буквально с 2 выпустил стрелу в голову телохранителя Коуна. Стрела попала в глаз, пробив череп насквозь. Корст рухнул, как подрубленное дерево. С оставшимися 2 расправился Олис. Спустя 10 группа прорвалась на юг и начала уходить к лесу. Подхватив под руки тело Салаха, убегали аланцы. Общее отступление прикрывали Агадай, Ридли, Лунгрен, Храбров и Аята. Стоило бандитам приблизиться, как их настигали стрелы. Потеряв еще несколько человек, противник прекратил преследование.